Глава первая. Олимп – утес божественного правосудия. «Тишина в зале суда!» – безэмоциональным и скучным голосом попытался привести к порядку пантеон младших богов, лениво левитирующий закрытыми глазами бог Дзен. «Слушается дело бога Рандома по осквернению брака бога Пападоса и богини удачи». «А может, просто убьем его, да и дело с концом, а?» — лениво предложил бог загорелой кожи и в походном костюме, пожевывая соломинку. «В смысле просто убьем? Да если бы за каждый божественный перепихон убивали, в пантеоне все места были бы вакантными. Вы там умом тронулись! Вот от кого, от дяди Прикла я такого не ожидал». «Ну зачем сразу убивать?» — ехидно ощерилась старушка в черном балахоне и похотливо облизнула сморщенные губы с алой помадой. Я даже успел вздохнуть с облегчением, но тут она добавила. «Давайте предадим его смерти!» «Бабуля смерть! Тебе уже какая тысяча лет, а ты все туда же!» «Нет, я знал, что ты уже давно хотела себе какого-нибудь молодого бога со спортивным телом, но меня... Ой, старый извращенка!» Меня аж мурашки от омерзения пробрали. Да уж, этот суд надо мной показал реальные лица некоторых богов, которых я считал довольно дружелюбными по отношению к себе. Хотя, что-то я загнул. Дружелюбие и божественный пантеон — вещи несовместимые. А хуже всего было то, что мне ограничили возможность язвить, ой, простите, защищаться. Поэтому пришлось молчать до самого последнего слова. «Выслушав всех собравшихся», — подвел итог Дзен, отличавшийся редким пофигизмом, ой, простите, уравновешенностью, а также зычным и громким голосом. «Признаю бога Рандома, своего пасынка, виновным в соблазнении богини удачи, невесты моего старшего сына, бога Пападоса». Он покосился в бумаге, лежащей перед ним, и проворчал что-то типа «ненавижу бюрократию», после чего посмотрел мне в глаза. «Есть что сказать свое оправдание, Ранди?» «Ненавижу это прозвище». «Ну вы что, серьезно?» — поинтересовался я, когда мне вернули возможность говорить. «Что за судилище устроили? Ну, был невинный флирт, чего раздувать-то? Как будто сами не без греха». «Невинный флирт?» — Пападос весь аж покраснел от распирающих его эмоций. «Сразу видно, кто инициировал все это непотребство». «Да я же видел, как ты ее лапал, козел!» «А вот это сейчас обидно было. Я про козла, если что». «Это ты поздно пришел, поэтому только это и застал», — ответил я, чем заставил бедного Пападосика покраснеть еще больше. «Эх, ну вот кто меня за язык тянул, а?» Удача хлопала своими длиннющими ресницами из-под блондинистых кудрей, видимо, только сейчас понимая, чем лично для нее пахнет все это разбирательство. «Ну да, я ей обещал, что никому ничего не скажу. Но ее рогатый муж сам виноват, что начал меня оскорблять». «Что ты сказал?» — взревел Пападос и двинулся на меня, только что дым из ноздрей не извергая. «Ты ее! А вы же видите, что суд сейчас абсолютно не к месту!» — обратился я к Дзену, указывая на обманутого мужа. «Нужен срочный медицинский консилиум, так как один из богов имеет определенные проблемы со слухом». «Да я тебя сейчас!» — начал было Пападос, но тут вмешался Дзен. «Стоять!» Рявкнул он так, что у всех в ушах зазвенело, а гонг судного дня завибрировал, готовясь издать свой сигнал ко всеобщему хаосу. «Тишина в божественном суде!» Все в зале замерли в тех позах, в которых были дары Кадзена, и, кажется, даже дышать забыли. Удивительные лизоблюды. «В связи с чистосердечным признанием бога Рандома в своих прегрешениях, суд признает его виновным». «Ой, ну хватит уже!» Прервал я приемного отца, потому что мне и правда начал надоедать весь этот цирк. Хотя поначалу было довольно весело. «Пойдемте уже дальше веселиться, свадьба все-таки!» «Признает виновным!» С нажимом повторил Дзен и снова посмотрел мне в глаза. «И приговаривает к развоплощению и ссылке в человеческое тело сроком на 2 недели». «Вы серьезно?» Я никак не мог поверить, что слышу о своем собственном наказании. «Что за новая тенденция отправлять чье-то тело? Пападос подсказал?» Пападос в этот момент отмер и снова пошел на меня. «Мне все понравилось», — подмигнула мне удача и даже послала воздушный поцелуй. «Поэтому я немного тебе помогу». «Приговор привести в исполнение немедленно», — закончил свою пафосную речь мой приемный отец. «Но мне снова перекрыли возможность говорить». «За удачу!» — прохрипел мне на ухо Пападос, подошедший вплотную к моему креслу, после чего от всей души зарядил мне кулаком в нос. Мир тут же поглотили темнота и практически непроницаемая тишина, сквозь которую я слышал лишь демонический хохот бабули смерти. Экспериментальная клиника мага нейрохирургии. Цюрих. «Ты бьешь, как девчонка!» — хотел сказать я, но не смог. Мой рот не открывался, он вообще мне не подчинялся. Хуже этого было лишь то, что я ничего не видел. Вообще. Тьма. Я не могу говорить, не могу видеть, не могу пошевелиться. «Ха! Чудненько! Я вам обязательно отомщу!» — пообещал я своей приемной семейке. «Стоит мне только выбраться отсюда, и все мои страдания вы ощутите старицей!» Следующая новость была хорошая и плохая одновременно. Я слышал. Хорошая, потому что теперь можно было ориентироваться хотя бы на звуки. Плохая... Но потому что я действительно не мог пошевелиться и открыть глаза. Хотя нет, была еще одна хорошая новость. У меня был полный заряд божественной благодати. Хорошо, что маменька перед судом озаботилась и зарядила, как чувствовала. «Стойте-ка!» Но тут меня отвлекли голоса неподалеку. Два существа подошли ко мне, встали в паре шагов и начали разговаривать. Если я хоть что-то шарю в эмпатии, то обо мне. Я потратил 5% благодати на то, чтобы понимать языки, в том числе и этот. «Твое дело — написать красивую и очень достоверную отмазку, почему лечение не помогло». — говорил первый голос, низкий и размеренный. Я бы предположил, что он принадлежит мужчине за 50. «Но ведь толком никто ничего и не делал!» — недоумевал второй голос, более высокий, молодой. Хотя я чувствовал в нем страх. Он боялся, что если все вскроется, то виноват будет он. «Вскроется что?» «Да не переживай ты!» — ответил ему первый. «В случае этого овоща даже магическая медицина бессильна. Кто же виноват, что у него такие богатые родственники, что заливают нас деньгами, как пожарный огонь? Те уже на счетах, так что надо только сделать отчет с подписями всех профессоров. Это уже я обеспечу, будь уверен». «Нас точно не обвинят в том, что мы не проводили на самом деле никакого лечения?» С явной дрожью в голосе поинтересовался первый. «А то отстранят же на всю жизнь, а то и посадят». «Да кому ты нужен?» — досадовал первый, который, кажется, уже жалел, что связался со вторым и думал, как бы его подставить. Но это уже было сложно сделать, так как второй слишком много знал. Приходилось его тащить дальше. «Надрезы нужные мы сделали, так что никто ничего не заподозрит. А сам он уже полгода овощ-овощем, даже не разговаривает». «Ладно», — решился второй, — «я сделаю все необходимое, но обещайте, что поможете за это моей маме». «Хорошо, хорошо», — отмахнулся от него первый и поспешил уйти. Второй на некоторое время остался, снимая показания приборов, но затем удалился и он. «Да твой блондинистый рот, удача!» — вознегодовал я, но получилось, что кричал внутри себя. «Это так ты мне помогла?» Однако она меня услышала. «Ну, знаешь ли...» — ехидно ответила богиня, оглядывая место, в котором я лежал и которое даже не мог увидеть сам. — Удача, дама капризная. Ты меня перед женихом подставил? — Подставил. Обещал, что никто не узнает. А в итоге все мне теперь неприличные жесты показывают. И предлагают всякое... Она демонстративно причмокнула губами. — Так что на какую помощь ты рассчитывал, Ранди? То, что ты великолепный любовник, не делает тебя незаменимым. И вообще... «Я разгребаю последствия, и ты разгребай». «Удача, послушай!» Я вдруг понял, что мне сейчас нужно с ней во что бы то ни стало договориться, иначе я совершенно нелепо застряну в этом самом беспомощном теле. «У меня нынче ребрендинг твоими стараниями. Отныне зови меня Лаки», — ответила богиня и исчезла. «Блондинозавр, ты обыкновенный», — выразился я, пытаясь от самого себя скрыть растерянность, постигшую меня с ее уходом. «Удача отвернулась от тебя?» — спросил я сам себя и тут же отпустил ситуацию. «Ничего страшного. Надо продержаться недельку, максимум две. Родня поостынет, дзен отойдет, можно будет и вернуться. Но не оставят же они меня навечно в человеческом теле какого-нибудь доходяги. Не оставят же, правда?» А пока нужно решить, как провести время тут с максимальным комфортом. Я потратил еще немного божественной благодати, самую малость, чтобы разлепить веки. И в этот самый момент в палату вошла медсестра. Собственно, по ее виду я понял, что удача не просто отвернулась от меня. Она свалила в другую галактику, тварь крашеная. Ой, зачем только я на нее полез? Медсестра была страшная, плоская, серая, непропорциональная, с толстыми пальцами, которыми она поправляла какие-то трубки, идущие в мое тело. «И что? Это лучшая клиника Тюриха? Позор! Я буду жаловаться в Лигу попаданцев!» Для упрощения колдовства мне нужно было двигать пальцами, но они у меня были парализованы. Поэтому я потратил еще немного божественной благодати на то... У медсестры зазвонил телефон. «Кто говорит? Он?» — кривлялся я в собственном сознании, понимая, что все это от некоторого испуга. «Давай, иди уже отсюда!» «Ой!» — пискнула она куда-то в пространство. «Мне нужно срочно бежать!» «Давай, давай!» — подзадоривал я ее мысленно. «Скатертью дорожка!» И не успела за ней толком закрыться дверь, как в палату вплыла самая настоящая фотомодель, которой впору играть спасателя на пляже в каком-нибудь слюновыделительном сериале. Халатик чуть-чуть ниже поясницы скрывал, собственно, только то место, где разделялись ее ноги, являя взгляду все остальное. «Вот это по-нашему! Это я люблю!» Но больше всего взгляд, конечно, приковывала грудь, которая так и норовила выскочить из халата, чтобы прильнуть к моей щеке. «Эх, хотел ты совсем-совсем парализована! Беда-то какая!» «Даже если вы ничего не слышите, я все равно вам скажу», — томным голосом проговорила тем временем медсестричка, проводя нарощенным ногтем мизинчика по нижней губежке. «За бабки вашей семьи в нашей клинике включены все возможные дополнительные услуги. Жаль, конечно, что ты ничего не почувствуешь, красавчик». Она томно вздохнула на грани со стоном. «Но хоть приятно будет посмотреть. Правда, малыш?» «И нахрена мне нужна была та удача, когда тут такие бубцы ходят, а?» «Дурак, согласен. Вот только сейчас полный паралич был вообще не в тему. Вот совсем». А медсестра тем временем стянула с меня штаны и приникла лицом к низу живота, после чего я потерял ее из виду. «Так, ну и чем тут наслаждаться?» «Нет, дорогие родственнички, вы как хотите, а я так не играю». И я потратил почти всю оставшуюся божественную благодать на то, чтобы чувствовать все и ощущать в полной мере. То, что орудие любви поднялось, пришедшую ничуть не напрягло. Но вот когда я положил ей на голову руку, тут что-то пошло не так. Она резко распрямилась, хорошо хоть зубы не сжала, и с криками «Ожил! Ожил!» опрометью выскочила из палаты, оставив меня недоумевающим и неудовлетворенным. «Детка, ты куда это? А продолжить?» Возмутился я таким поворотом событий. И только я успел запахнуться простыней, как в палату вошли двое — мужчина и женщина. Не первой свежести, конечно, но достаточно симпатичные и прилично одетые. «Это что?» — спросил я вслух, обращаясь к ним. «Я пару не заказывал. Или это бонус за обломанный кайф?» На лицах вошедших отразились очень разные чувства. У женщины, скорее всего, смешанные. Недоумение, радость, жалость и что-то еще я не разобрался. А вот у мужчины злость и негодование. Потому что прямо мне в ухо... Нет, не в ухо, а в сознание. Кто-то рыкнул. «Дебил, это мои родители!» А затем слегка сбавил обороты, видимо, осознавая, что обращается к кому-то в собственном разуме. «А теперь и твои, по ходу дела. Постарайся уж повежливее».